мирною молитвой подкрепляют. Подвиг искренней любви, подвиг жертвы ежедневный, пусть и нас вдохновит стать в ряды героя. Сердцем неземные дали, Господь шлифует верных, как алмаз, чтоб ярче грани жизни их сияли, чтоб ярче грани жизни их сияли. Подвиг искренней любви, подвиг жертвы ежедневный, пусть и нас вдохновит стать в ряды. Стать в ряды.